Глава 7. Событие 9. После операции больной в палате орет. «Доктор!» — прибегает врач. «Что случилось?» «Доктор, что-то странное. Я не могу нащупать свои ноги». «Ну, это понятно. Мы же ампутировали вам руки». Можно ведь сказать, что один пострадал. Лия цела-целехонька, Юрка тоже. Маша Вика несколько царапин на правой руке заимела. Обработали и на следующий день домой отвезли. Таня ночью провела в больнице, как все семейство. Обезвоживание, всех положили под капельницу. У Тани еще и два пальца сломаны на левой руке. Держалась за стеллаж, когда тот стал заваливаться. Загипсовали, прокапали физраствором и отправили тоже домой. Больница переполнена. Несколько десятков с переломами и сильными ушибами лежат в палатах и коридоре. Петр решил, как выберется отсюда, пробить денег на строительство большой современной клиники. Теперь вот и кондиционеры у Бика заказал. Как люди без них в такую жару в больнице? А как доктора операции делают? Бардак! И все ведь молчат! Вот вылетело из головы. А что там с бакинским заводом кондиционеров? Нужно будет по выходу из больницы тоже провентилировать. А хотя нет. Нужно по французской лицензии где-нибудь в Павлодаре или Караганде немцам поручить строить завод. Сборочный же, ни огромных помещений, ни заумного оборудования. А свои пусть изучают пока. В соседней палате лежат два бульдозериста. Один из них не хухры-мухры. Негр-авиатор. Да еще, как оказалось, футболист. Жаль, футбол не тот. Регби начинать осваивать разве? Что-то там у СССР особых успехов не будет. Перевелись богатыри на земле русской? Негра зовут Джин, как водку можжевеловую. Но негр не пьет почти, моряк и футболист. Даже не поприкалываешься над ним. «Эй, Джин, Джин будешь?» Зато вот второе значение своего имени оправдал на 100%. Ну, типа, не просите помощи у джинов. Помогут, но будет еще хуже. Вот и этот раскопал и чуть не угробил. На пару минут разошлись, а все семейство забульдозерил бы. Сам сломал ногу почти, трещина в какой-то берцовой кости. На костылях уже два раза Петра навещал. «Мистер президент, я не нарочно, я старался вас быстрее откопать, позвал всех на помощь». «Ну, это не он сам так по-русски чешет, это с ним Бенсон возится, как с сыном. Вот вдвоем первый раз зашли». «Как в мультике? Делай добрые дела и кидай их в воду». Вот и с Петром то же самое получилось. Помогал конструктору построить стрекозу смешную и, пожалуйста. Джин его заметил и помощь привел. И самое главное, место точно указал. Могли ведь и не дождаться помощи, если Фурцеву послушать. Еле обратно в Павлодар вытолкал. Тоже материнской любовью воспылала. Кровь хотела сдать. 60 лет бабушке, а ветер в голове. Не очень обрадованного Гаврила Абрамовича Елизарова привезли на Боинге. И сразу же отправили самолет в Париж за кондиционерами и лекарствами. Операцию по собиранию костей и настраиванию своего аппарата курганский доктор провел за какие-то 18 часов. И, снова поругавшись, остался на неделю понаблюдать за пациентом и набросать список чудес из-за рубежа и от наших умельцев. Он и сам пробьется, да уже почти пробился, но с помощью денег и чьей-то матери точно быстрее и лучше получится. Смотришь, нога Петра Тишкова поможет спасти ноги нескольким сотням, а то и тысячам людей в стране. Дела добрые делай и кидай их в воду. Событие 10. Я на днях открываю новое дело и очень скоро разбогатею. Вы бизнесмен? Нет, прокурор. Георгий Максимилианович Маленков сидел в палате у Петра Тишкова в маленьком кресле, что стояло в углу, и проглядывал газету «Правда». Заметив, что Петр отложил документ, который читал, Полусидя в специальной кровати с поднимающейся частью, он аккуратно свернул газету и положил на тумбочку. «Хреново из тебя, Петр, партийный руководитель республики! Не дорос! Вот министром был, наверное, на своем месте. Много полезного сделал. Хотя тоже все щипками какими-то. Масштаба не хватило». Туркменский канал не начал строить. Петр кисло улыбнулся. Давно его не отчитывали. «Я прочитал про Аральское море. Не знаю. Может, ты прав. Может, те, кто за спасение Каспия. Тоже ведь млеет и как бы не быстрее орала. Но я ведь остановил тогда строительство Туркменского канала не из-за морей. Просто денег на такой масштабный проект в стране не было. Разруха послевоенная. Дома и заводы нужно было строить, а не закапывать деньги в землю». «Вот этим и занимался». «Да не ерепенься, а выслушай, что тебе старшие товарищи говорят. Ты не этим должен заниматься. Тут есть предсовмина. Вот это его работа. А ты подменил его и порученцем сделал. Ты первый секретарь ЦК. Вот и занимайся своей работой. Наведи порядок среди коммунистов. Тут у тебя ничем не лучше, чем у Цвигуна. Нужно сажать каждого второго за приписки и каждого первого за взятки. А ты что сделал? Сменил пару министров и пару первых секретарей обкома и ездишь по стране как свадебный генерал. Самолет себе лично купил. Самый большой в мире. Ни у кого такого нет. А люди что тебе скажут? Что о коммунистах подумают? Смотрят на тебя и говорят: вон, Тишкову можно воровать у государства и на воровные деньги личные самолеты покупать. А я чем хуже? Так, помолчи уж. Я знаю, что не воровал, а наоборот все в страну тянешь. Прочитал отчет Ценева. Так это я знаю. Косыгин и еще пару человек. А в стране не четверо нас живет, а 240 миллионов. И 200 из них считают тебя вором. Григорий Максимилианович. Умолкни, лежи и слушай. Пока ты тут болеть будешь, я назначен исполняющим. Хлопок трогать не буду. Тут мне твои бредовые идеи понятны. Хотя у Цвигуна ведь все то же самое. Он ряды взяточников и любителей ордена за приписки получать прорядил. А ты статьей в газетке отделался. Назвал-то еще как красиво. Головокружение от успехов. Кто только подсказал. В кавычках же было. Молчи уж. Сталин выискался. Знаешь, что у вас общего? У нас? У вас. Тоже все тянул из-за границ. Сейчас с высоты-то прожитых понятно, что не было другого пути. И темп этот бешеный понятен, словно знал. И не бабка нашептала, а будто побывал в будущем и вернулся, зная, что делать. Мы... Обожди и не мыкай. Я тебя с вождем не равняю. После него сапоги стоптанные остались и шинель старая. А ты — самолеты, дома огромные, машины чудные покупал. По заграницам катаешься. Перерожденец. Самолет сдай государству. Дом был. Знаешь, я в последний год в доме матери жил в Подмосковье. Тогда Мишка, хоть и пятистенок, так ходил по-твоему и все думал, зачем человеку 3 туалета и 3 ванных? Жрешь много и до одного добежать не успеваешь. Это... Да молчи уж, засранец! Ты, кстати, раз про взятки заговорил, знаешь, почему вышел? В смысле? Ну, кислородные баллоны откуда в подвале? Чего-то резать собирались? Петр вопрос себе задавал. Не соединялись вместе Кунаев и резчик по металлу? Взятки. Кунаев дал указание мебельной фабрике себе резные стеллажи из красного дерева сделать, а старые убрать. Их попробовали, в дверь не лезут, на месте варили. Вот хотели срезать, а тут и пуля прилетела. Маленков встал с кресла, совершил вращательное движение тазом. «Не могу сидеть в такой позе. Позвоночник. Старость». «Может, массажиста?» «Я не жаловаться к тебе на болячки пришел, а на путь истины тебя, дурака, наставить. Не безнадежен же». Сел, еще и шеи повращал. «Все же потом. Вот почищу за тебя эти конюшни и подлечусь. На воды в Кисловодск. Значит так. Прожект твой по пионерам я одобряю. Цвет вот только у галстука. Но другого тоже не придумал. По комсомолу. Хрен с ним, пусть будет такой значок. Считай, тоже одобряю. Шлепин сам скажу. Визгу будет. За массовость они, комсомольцы. По каналу. Думаешь, так будет, как в том докладе? Чего думать, если написано? Ложка в море-то, 2%, а деньги немалые. Индусы должны приехать с более современными сортами хлопка. Евреи обещали с капельным поливом помочь. Читал и дебильный проект по оби читал. Никакой офис сюда поворачивать не будем. Я так и написал. Вот как с тобой разговаривать? Хотел про коммунистов переговорить. Про чистку рядов, про казнократство и прописки. А тут на твои рельсы сам встал. Теперь я буду за предсовмина. Хмыкнул и изобразил улыбку. Вот, помолчи. По детскому спорту. Все правильно. Буду денег у Алексея Николаевича просить. По столице. Точно переносить не хочешь? Нет, построим плотину. Не будем больше заводы строить и эти потихоньку выводить начнем. А здесь город вузов, наука, студенты, кинематограф. Есть здравое звено. Ладно, выздоравливай. Дня через три появлюсь. Расскажу, чем хлопковое дело закончится. Так, а нет, пока сажать не будем, я про индусов. Завтра прилетает самолет твой из Дели с агрономами ихними, хлопкоробами и прочими мелиораторами. Опять на свои деньги всех купил. Дурак ты, Петр. Нет, я не про то, что личные деньги на помощь республике тратишь. Я про то, что надеешься чужими руками коммунизм построить у нас. Нужно наводить порядок у себя и науку у себя поднимать. Воспитанием людей заниматься. Ты ведь вот Шелепину правильно сказал. Нельзя арабам построить социализм за наши деньги. А здесь сам на эти же грабли. Ну, понастроишь тут. Рай, блин, на земле. А как тащили все из колхозов и заводов домой, так и будут тащить. Как вырубали лесополосы на дрова, так и будут вырубать. Последний раз тебе говорю. Выздоровеешь и бросай чудить. Занимайся воспитанием людей. Тебе партия это доверила, а не автозавод у немцев красть. Бывай. Подошел, хлопнул ладонью по лбу и вышел, чему-то криво улыбаясь. Получил фашист гранату. Вот она, старая гвардия. Событие 11. Без бухла не вытащишь и дятла из дупла. Будешь много знать, не дадим состариться. Коза Ностра. Варвара краса, длина и коса. Граната не воробей, вылетит, не поймаешь. Комсомольские боги приперлись вчетвером. Главным был круглолицый, совсем не комсомольского возраста мужик с залысинами и в золотых очках. Белый сталинский френч, такие же брюки. Словно прислали на машине времени из 30-х годов. Толстоват немного. Значит, не из 30-х. Там ведь Голодомор и по Казахстану прокатился. Не зря название этого очередного подвига комсомольцев-добровольцев называлось «Освоение целинных и залежных земель». Жили люди, а потом сгинули. Кто сбежал, кого унесли. Вот землица и залежалась. Ладно. Пусть Сталина в другом месте обсуждают. Прошло уже. Сейчас надо не повторить. Все ближе 1972 год, а про лунную аферу ни слуху, ни духу. Аполлон-8 все еще не запустили. Негритянские войны почти закончились, а вот протестное движение набирает обороты. Теперь негры в США разделились на две группы. Одни пытаются грабежами и насилием заставить пойти белых на уступки. Другие формируют партии. Хотят в выборах поучаствовать. Пусть. Просто лишней пшеницы у США не будет. Тут промелькнуло в газетах, что за госрезерв взялись пиндосы. Если бы не засуха, то просто замечательно бы. А так непонятно. Справимся без резервной интервенции? Или весь скот погубим? «Айсултан Аблязов», — протянул руку мужчина в очках. «Что-то я вас не помню, Айсултан Аблязов. Вроде раньше комсомольский вождь был повыше и похудее этого улыбчивого товарища. Правда, тоже не шибко юный. 3 дня как на внеочередном пленуме избрали первым секретарем?» Руками развел. «Блин! У Петра вылетела из головы фамилия бывшего. А узбек Али Джанибеков попал под сель?» «Он ведь вел группу старшеклассников к плотине, 30 человек. Все погибли». «Точно. Он еще приходил с завиральной идеей сформировать группу для штурма Эвереста. Там бы погибли. Не уйдешь от судьбы. Ладно, ребят, мне скоро на процедуры, потому я коротко, тезисами, свои мысли озвучу. Вы их потом проработаете, углубите, расширите, и через 2 дня снова встретимся. Только на часик раньше приходите. С тезкой внука наркома Нурсултана Назарбаева пришли 2 русских. Парень и девушка. И 1 казах с изъеденным оспой лицом. Точно черти горох молотили. Представились. Но Петр только имена запомнил. Фамилии у всех с выкрутасами. Вертушенкова Надежда. Как запомнить? Пусть будет просто Надеждой. Сразу оговорюсь, что с товарищем Шелепиным этот вопрос я не обсуждал. Только с Георгием Максимилиановичем Маленковым. Однако он обещал убедить Александра Николаевича в правильности наших с вами будущих действий. Начнем с октябрят. В 1-м классе всех поголовно загоняют. Потом также поголовно в пионеры. И практически то же самое с комсомолом. Уравниловка. Как думаете, это правильно? И еще ведь боремся за 100% охват. Не отвечайте. Я и сам знаю, что так было сверху спущено. Вот теперь верх другой. И спущено будет вот что. В октябрята принимать только тех, кто в четверти имеет 4-ки и 5-ки. И значков будет 2 разновидности. Обычная звездочка и особая. В 2 раза больше. Ее в начале 2-го класса, 1 сентября, получат круглые отличники. Есть оговорка. Ее также может получить октябренок, имеющий правительственную награду. Награду в 8 лет? Надежда с заковыристой фамилией прыснула. Конечно. Спас тонущего друга. Вынес из огна грудную сестру. Для этого существуют правительственные награды. И там нет ограничения по возрасту. Петр оглядел комсомольцев. Сидят пока с почти безразличными лицами. Ну, кто вопрос задаст? Задал главный. А что с теми, кого уже приняли в октябрята? Молодец, Айсултан. Ничего. Они кончатся через 2 года. Единственное исключение для 2-годников. Их нужно исключить и сообщить об этом на работу родителям. Пусть проработают их на собрании трудового коллектива. Домой придут, побьют ведь детей, нахмурилась Надежда. «Думаете, так не бьют? И дети ни с того ни с сего 2-ечниками стали. Нужно создать комсомольский штаб по надзору за семьями с такими детьми. Ходить с преподавателем, проверять, как живут и чем дышат. Записали?» Мотнули головами. И правда записали. Карандашами? Нет у шариковых ручек? Нужно в пригороде Алматы... Нет. Лучше в Павлодаре. Открыть новый завод пластмасс. Пусть Бик напряжется. Идем дальше. Пионеры. Тоже отличников и хорошистов. Вылез русский юноша Сергей. Вот фамилию уже забыл. Точно. Октябрят. Ну, или если человек за ум взялся. Отличительной чертой отличников и суперактивистов, например, председателей совета школы, ну и награжденных госнаградами, будет малиновый галстук. И опять ничего не делать с теми, кто уже вступил? Опять товарищ Облязов. Да, та же схема. Если грозит ребенку остаться на 2-й год, то сообщение на производство родителям. И опять шефство над такими семьями. Если ребенка избивают, то можно и милицию привлечь. Вернее, не можно, а нужно. Естественно, те, кто курят, не могут быть пионерами. Боюсь услышать, что же с комсомольцами? Снова Сергей. Напалков? Намалков? Напридумывают. Слушайте, все то же самое. Только пионеры и те, кто одумался и стал хорошистом. С наградами то же самое. И плюсом спортсмены уровня республики и выше. Отличительной чертой будет комсомольский значок в виде медали. Я надеюсь, понятно, зачем это все нужно. Значки? Улыбается Надежда. Значки. Дети должны завидовать и стремиться в пионеры и комсомольцы, а не быть туда загнанными палками. Идет мальчик в пионерском галстуке, а девчонки оглядываются. Зубрила или ботаник прошел. Так сейчас Надежда подумала. И ничего? Стоп. Подумала, не подумала. Лучше подумайте, как сделать так, чтобы стремились стать пионерами и комсомольцами. Вот вам 2 дня. Думайте. Придете, расскажете. Всех, кого можно, подключите. Одна голова хорошо, а два сапога пара, а три — повод выпить. Все, ребята, вон притопали эскулапы, сейчас потрошить начнут.